Трансформация субъекта. То, что делает нас тем, что мы есть, не может быть поставлено нами напротив нас. И это единственное, что не может быть поставлено. Алекс Джей Бакстер. Соблазнительный объект. Если на место прежнего объекта, масс, в современной пиар-паганде у нас становятся самостоятельные субъекты, если на место пирамиды, ризома гребница горизонтальных связей, существующих и несуществующих в каждый отдельный момент времени, то на место прежнего субъекта становится объект. Смутный объект желания, соблазняющая, интригующая видимость, которая провоцирует субъектность субъектов. Великий Аристотель, справедливо заметив, что все в мире движется, задал вопрос о первоисточнике движения и, поразмыслив, пришел к выводу, что перводвигатель должен быть неподвижен. И привел пример. Красивая картина висит на стене неподвижно, но ее красота вызывает у глядящего на нее душевное волнение. В отличие от красивой картины, наши первые лица государств соблазняют и заставляют энергично действовать своих будущих конкурентов собственной глупостью, простотой, нечестностью и прочими качествами, глядя на которые, любой в современном мире скажет: «А почему этот чудак управляет государством? Чем он лучше меня? А почему бы мне не стать президентом?» И такой претендент начинает действовать, что и требуется всей системе. Его энергия будет утилизирована. Однако этот перводвигатель системы не висит где-то над нашим миром. Не существует единого источника всех манипуляций. Представление о таком источнике несовременно – это дань классической парадигме пропаганды. Не существует мировой закулисы, жидомасонского или жидоамериканского заговора. Не существует субъекта манипуляции. Есть распыленный в мире объект, имя которому соблазн. То, что провоцирует субъектность, движет ею, заставляет выводить из себя. Разве не это, в конце концов, цель всякой рекламы, пропаганды? Соблазнить. Возьмем пример самой масштабной аферы, поразившей мир несколько лет назад. Пресловутой проблемы 2000. В России, видимо, люди не понимают, что уж такого страшного, если компьютер забарахлит, а может из-за того, что много других проблем, проблема 2000 прошла как-то стороной. На Западе же все готовились как к концу света. Загодя закупали лекарства, одежду, еду, батарейки, карманные фонарики, воду, компьютерные программы. Это было безумие. Сначала двинулись единицы, потом десятки, потом, глядя на них, все. Кто это все организовал? Все и никто. Никто не знает, с чего все началось и кто был первым. Может быть, какой-то хитрый пиарщик для того, чтобы помочь своей фирме продать партию новых компьютеров, предложил своему другу, студенту математику, написать что-то, обосновывающее необходимость избавиться от старого программного обеспечения и железа и покупать новое. Может, наоборот, какой-то студент теоретически задумался о возможной проблеме, а какой-то пиарщик это подхватил. Статью перепечатали в газете, газета попала в интернет. В интернете это увидели руководители пиар-департаментов крупных корпораций. Они уже действовали серьезнее. Создали комитет по борьбе с проблемой 2000, подключили лоббистские возможности, выбили деньги из бюджета. Все это освещали журналисты. Потом какой-нибудь директор в процессинговой фирме смекнул, что и кредитные карточки могут оказаться заблокированными, а значит, нужно, и поехало. Или еще что-нибудь. Виноват ли в чем-то этот студент, с которого все началось? Нет. Виноват ли в чем-нибудь владелец магазина товаров первой необходимости, поместивший в газете объявление о том, что в связи с возможными неполадками лучше закупить стиральный порошок, мыло, фонарики заранее? Нет, не виноват. Этот владелец, конечно, понимал, что стимулирует спрос, но он также верил в то, что проблема существует, и даже на всякий случай приобрел новый компьютер. Все оказались и в выигрыше, и в проигрыше. Вирус «Проблема 2000» прошел по всему миру, заразив и правых, и виноватых, и умных, и глупых. Только очень далекий от практической журналистики человек может утверждать, что все проплачено, что не случайно такие-то передачи выходят тогда-то, а другие тогда-то, что есть центр управления всеми СМИ, всеми правительствами мира. Если бы такой центр управления существовал, то он был бы не меньше, чем сами СМИ и все правительства мира. А поскольку за таким объемом тоже надо следить и контролировать, то над этим центром существовал бы другой контролирующий центр. Над ним еще один и так до бесконечности. Гораздо более правильно, реальность отражает шутка. Жидомасонский антирусский заговор, безусловно, существует. И в нем участвует все население России. Каждый глупит, ошибается, ворует на своем месте и действует против себя и своей страны в силу своих причин и в меру своего понимания, без всякого указания центра. Хорхе Луис Борхес в рассказе «Лотереи в Вавилоне» описывает общество, поразительно похожее на современное. Лотерея была первоначально плебейской игрой, в которую можно было выиграть. Этот экономический, прагматический аспект убивал в ней самое главное – игру. Тогда лотерею реформировали и к списку счастливых номеров добавили несчастливые. Невезучему жребий присуждал штраф. И вот тут-то, когда возникло равновесие возможностей, игра захватила все общество. Теперь по жребию могло выпасть все. Счастливый билет мог сделать человека богачом, жрецом, даровать общение с желанной женщиной. Несчастный мог нести потерю в деньгах, разлуку, тюрьму, увечье, смерть. Лотерея стала бесплатной и всеобщей. Каждый автоматически становился участником священных жеребьевок. Все ошибки лотереи нормальны, так как в логике случая нет ошибок. Обман, подделки, уловки, махинации, манипуляции – все сюда прекрасно вписывается. Ну что толку, что я отобрал или подменил билет? Что толку, что тот, кто достает шары, вынул их не в том порядке? Нет и не может быть никакого различия между реальной случайностью и случайной реальностью. Это стоило бы понять всем, кто выступает против фальсификации выборов, являясь уличным мясом в чужой игре. В конце концов, компания, проводящая лотерею, могла бы никогда и не существовать. Миропорядок бы от этого ничуть не изменился. Гипотеза о ее существовании – вот что делает различным отношение к реальности. Дескать, есть реальность, а есть, в случае гипотезы наличия манипулирующей субстанции, игра. Только гипотеза о существовании субъекта манипуляций делает жизнь манипуляцией и всех людей объектами этой манипуляции. Но на самом деле и для власти, и для богатых, и для бедных и подданных эта жизнь – игра. Все живут, поддаваясь соблазну жизни, покупая каждый день новые билеты, что такое все наши поступки, как не такие же покупки, в надежде на выигрыш или проигрыш, а на самом деле в надежде на ответ. Соблазн состоит в этом незнании, вдруг что-то изменится. Эрнст Блох говорит, что вся жизнь – это надежда, и даже самоубийство – это такая же надежда, борьба со скукой, соблазн неизвестности. Смерть – самое соблазнительное, что есть, согласно Жоржу Батаю. Самая простая и рентабельная афера, хотя рентабельность – понятие внешнее, не игровое, не соблазнительное, состояла вот в чем. Один американец, этот случай рассказывает Жан Бодрияр в книге «Соблазн», дал в газету объявление «Пришлите мне $1» и стал миллионером. Если бы он написал «Мне нужен $1», то не получил бы ни цента. Он внушил читателям едва ощутимую надежду на то, что они чудесным образом могут получить за свой доллар кое-что взамен. Он бросил им вызов, что за таинственную сделку им выпала возможность заключить вместо того, чтобы купить на свой доллар мороженого. Конечно, они не верили, что с обратной почтой получат 10 тысяч. На самом деле... Им была предложена ситуация магической вилки, в которой выигрывают при любом раскладе. Как знать, может, что и выгорит, 10 штук с обратной почтой. Тогда это знак расположения ко мне богов. А не сработает, значит, в этой игре с богами я выигрываю психологически. Нелепая отправка доллара в ответ на нелепо вызывающее объявление есть религиозный, жертвенный ответ в полном смысле слова, и сводится он к следующему. Не может такого быть, чтобы за этим ничего не стояло. Я требую богов ответить или вообще перестать быть. Такой предупредительный окрик небесам всегда доставляет удовольствие, заканчивает свой анализ Жан Бодрияр. Что является несоблазнительным? Жизнь по распорядку, по предписанию, без чего-то нового, без надежды на изменения, рутина, тюрьма, цепочки причинно-следственных связей, по которым можно реконструировать прошлое и точно определить будущее. И противоположность этого – игра, флирт, неопределенность, внезапное исчезновение и появление, ставки и вызовы. Недаром из тюрьмы уголовники сразу бегут в казино. Оно символизирует волю в самом максимальном проявлении. Однако игра – это не свобода и не голый случай. Игра противостоит тоталитаризму определенности так же, как и случайности и индетерминизму. У игры есть своя логика и свои правила. Игра – это церемониал. И соблазнение – это церемония. Взять для примера бытовое соблазнение с его правилами строить глазки, кокетство, покупок цветов, прогулок при луне и так далее. Церемонии бессмысленны. Как дела? Нормально. И тем самым они освобождают человека от гнета смысла, от рациональности. Правила игры, церемонии не требуют, чтобы в них верили. Отсюда аморальность игры. Мы действуем, не веря в то, что делаем. Когда мужчина и женщина флиртуют, они знают это и продолжают ритуал ради удовольствия самого ритуала. Ни в коем случае не ради результата. Если бы игра имела цель, то единственным истинным игроком оказался бы шулер. Только он относится к игре как к бизнесу, все остальные играют ради соблазна. На самом деле и в жизни бизнесмен, который относится к бизнесу не как к игре, а всерьез, или политик, относящийся к власти всерьез и любящий ее ради результата, это своеобразные шулеры, которые и должны быть наказываемы, изгоняемы из игры. Вопрос только в том, что считать правилом и нарушением правила. Есть карточная игра покер, и есть ее правила, то есть то, что позволяет человеку сесть и начать игру. Но ни в каких правилах не записана возможность блефа. Если бы не было блефа, то не имело бы смысла играть. Раздали карты, посмотрели, кому пришли лучше, и поделили банк. Правила покера, как их объясняют новичку, это правила для проигрыша. Их так специально и объясняют, чтобы играть-то он мог, а выиграть нет. И так с подавляющим большинством правил нашей жизни. Обман всегда начинается с объяснения правил. «Смотрите за руками», — говорит наперсточник, — «ловкость рук против зоркости глаз». На самом деле, чем пристальнее вы смотрите за руками, тем больше от вас ускользает самое главное. В покере разрешают блефовать, но не разрешают подглядывать и играть крапленой картой. Но есть и другие игры. Когда встречаются шулеры, они жульничают. Правила этого не запрещают. Наоборот, в этом интерес. Все знают способы надувательства, а вдруг кто-то выдумал новый или замаскировал под старый. Есть правила дзюдо и греко-римской борьбы, а есть бои без правил, где функционируют свои правила. И такие бои наиболее интересные, наиболее соблазнительные. Чем дальше от правил, тем больше соблазн. В конце концов, пик соблазна – это игра, в которой одно правило. Но обязательные принадлежности этой игры. Во-первых, тотальный паритет партнеров, разделяющих это одно правило и равных перед ним. Уровень. Во-вторых, исключительность правила. Отторжение остального мира, определение пространства игры. Барьер. Так в игре без правил на ринге есть правило «убей», и оно распространяется только на соперников, а не на зрителей. Мы часто относимся к игре как к чему-то несерьезному, но игра гораздо серьезнее жизни, это ясно хотя бы из того, что сама жизнь может быть ставкой в игре. Бизнес, Политика – все это игры, в которые играют люди. И тут все различие в уровнях и барьерах. Какого уровня игроки и кто они? Кто играет и кто за барьером? От чего зависят эти уровни и барьеры? Выше уже шла речь о воле к власти, о саморосте, в процессе которого меняются ценности, меняется мировоззрение, сами собой спадают старые оковы и проблемы, и на горизонте появляются новые. Но кто или что освобождает от старых проблем и оков, от старых иллюзий? Кто или что дает новые правила, ограничения, отнимает прежние возможности и предоставляет новые горизонты? Кто или что вышелушивает нашу сущность в ее судьбе? Величайший философ Запада Мартин Хайдеггер назвал это нечто событием, Ereignis, и посвятил его исследованию свою главную книгу, которую завещал опубликовать в последнем, 100-м томе сочинений. Душеприказчики не послушались и опубликовали книгу в 65-м томе в 1989 году. Кого они хотели обмануть? Книгу все равно никто не понял. Она пришла слишком рано. Между тем, главнейший вопрос и для каждого человека, и для всего человечества – природа этого ускользающего смутного объекта, Ereignis, который преследует нас в то время, когда мы преследуем его, и в столкновении с которым рождаются большие и малые исторические и неисторические события. Одним из суррогатов события является случай, кейс, случаи, из которых состоит практика. В самом деле, вопрос о практике давно уже назрел. Ведь сколько сказано о пиарщиках и консультантах-шарлатанах, сколько высказано аргументов, разработано понятий, сколько раскритиковано мировоззрений и дано советов, что сам собой возникает вопрос. А что же, собственно, делать? Как работают хорошие консультанты? Как все эти теории реализуются в решении конкретных, очень земных проблем?